в его прошлом, иногда далеком, включая даже врожденные и наследуемые факторы, но также свое для того, чтобы, то есть те или иные преимущества в жизни, которые человек может получить только благодаря болезни, только через болезнь. Именно поэтому зачастую болезнь так цепко держится за человека, ибо, по сути, нужно было бы сказать, человек держится за болезнь, что ее трудно выбить из него даже самыми сильными и современными медицинскими средствами. Иногда нельзя отделаться от впечатления, что человек в подобных случаях как бы некоторым десятым чувством все же воспринимает действительный смысл происходящего, все понимает, но закрывает глаза на свое понимание, пытаясь убедить себя и других в иной, выгодной для себя, позволяющей принять найденные решения, версии. Один из самых типичных и, по-видимому, действенных способов сделать это — попытаться найти такую форму разрешения конфликта или такую его интерпретацию, так выставить положение дел для себя и для других людей, чтобы событие, которое оказывается разрешением конфликта, симптом, в данном случае экзема, выступило как нечто совершенно независимое от воли, сознания, действия, как то, что с человеком стряслось, по большей части как бы совершенно неожиданно и невероятно, а нередко и против его воли, вопреки его желаниям и стремлениям. Ах, если бы не это! И человек спешит уверить терапевта, что тогда бы он был вполне счастлив и многое бы дал, чтобы его освободили от страдания. На самом деле, он ни за что не держится так крепко, как за свое несчастье, ибо оно есть его единственный, пусть неудачный, мучительный способ справиться с иначе неразрешимой ситуацией. Предложите такому человеку некий волшебный способ устранения страдания, в который он хотя бы на миг поверил, и вместе с радостью и надеждой увидите на его лице страх и растерянность, готовность к защите и бегству, ибо на самом деле он действительно не знает, как бы смог жить без своего страдания. Он должен был бы не только оказаться вдруг лицом к лицу со своей самой страшной проблемой, но также и отказаться от целого ряда других преимуществ, которые научился извлекать в жизни, в отношениях с другими людьми, прежде всего с близкими, из самого существования болезни. Нет, лучше уж навсегда оставаться со своим недугом, мукой, пусть даже расстраивающей и отравляющей всю жизнь, каждую ее минуту, а заодно и жизнь других, близких и любимых людей. В действительности, в этом зачастую и лежит, если не главный, то важный дополнительный мотив — держаться за свою болезнь. Пусть все это только бы никогда не встретиться с чем-то, с чем именно человек, как правило, ясно не знает, настолько страшным, невыносимым, недопустимым, что, кажется, в сравнении с этим бледнеют все прочие его страдания. Парадоксальным образом человек всеми силами сопротивляется лечению, сопротивляется, конечно, бессознательно, даже и не подозревая об этом. Сознательно же и вполне искренне он, напротив, готов пойти на все, только бы избавиться от болезни, которая причиняет ему страдания, разрушает самые важные жизненные планы, а иногда ставит его на край физической гибели. Работа Зощенко представляет собой реальную критику современной научной психологии, критику естественно-научного разума, доминирующего до сих пор почти безраздельно. Реальная критика дается у Зощенко в неявном виде и потому должна быть эксплицирована с помощью адекватной рефлексии, соответствующего методологического анализа. Прежде всего, при сопоставлении с работой Зощенко становится очевидным академизм научной психологии, то, что вся ее методическая строгость и теоретическая основательность